мог похвастаться тем, что положил начало всеобщей забастовке на фронте. Узы дисциплины, которые могли сохраняться в течение целых 4 лет, даже в ходе огромных победоносных битв, теперь разорваны, но для меня они останутся незабываемыми. Какие условия сложились у нас, тебе станет понятно, если я скажу, что для исполнения мною служебных обязанностей мне потребовалось охранное удостоверение, выданное советом солдатских депутатов. Иначе меня бы расстреляли. Не прикрепив красный флаг к своей машине, я оказался бы разоруженным, без кокарды, с сорванными погонами, и меня бы просто-напросто вышвырнули из машины». Двухнедельный марш через Бельгию 120 тысяч человек, возвращающихся на родину и подчиненных командованию корпуса морской пехоты, оказался самым тяжелым маневром, который я когда-либо проделывал. Несмотря на плохое моральное состояние войск и связанные с этим трудности, все прошло довольно хорошо. Дальнейший марш за Рейн тоже. Мы перешли его 30 ноября всего за час до последнего момента. Удалось переправиться всем до единого. После перехода через Рейн все по существу и началось, ведь каждый хотел поскорее, самым первым, уйти домой. Тот, кто считал повиновение и порядок символами добродетелей немецкого солдата, пережил, пожалуй, самые печальнейшие времена во всей своей военной жизни, когда все начало распадаться и разбегаться, куда глаза глядят. Но мы, благодарение Богу, еще здоровы и достаточно молоды, чтобы попытаться серьезной и честной работой восстановить то, что было бессмысленно и глупо разрушено всего за несколько дней. Думаю, при помощи национального собрания мы вновь создадим жизнеспособное государство и постепенно преодолеем последствия революции и несчастливой войны, то есть то, чего вполне можно было избежать. Наша деятельность здесь заключается в отправке на родину нескольких дивизий, которая продлится еще 2-3 недели, а затем штаб корпуса отправится на демобилизацию в Вильгельмсхафен. Что с нами будет дальше, пока еще не ясно. Надо остерегаться слишком поспешных шагов и расставаний, даже если я твердо решил в ближайшее время навсегда сказать офицерской профессии «прощай». Лиза Кейтель, родителям, Вольфенбюттель, 28 декабря 1918 года. Главная радость — это, конечно, то, что Вильгельм здесь. Он неожиданно вернулся в пятницу вечером. Я вне себя от радости, что он весьма разумен и вовсе не так подавлен, как я боялась. Здесь у нас, благодаря брауншвейгским условиям, с большинством революционных выступлений полностью покончен, во всяком случае, до созыва национального собрания никаких решений не принимается. Примечание. В бывшем герцогстве брауншвейгском сформировалось наиболее радикальное революционное правительство во главе с Зеппом Йортером. Перед подлежавшим созыву национальным собранием, которое в начале 1919 года приступило к своим заседаниям в Веймаре, стояла задача не только выработать новую, получившую название Веймарской, конституцию Германии, но и решить вопрос о форме и численности новой армии Рейха, Рейхсвера. Лиза Кейтель, матери, Вольфенбюттель, 28.02.1919 года. Сегодня получила весьма удовлетворившее меня письмо от Вильгельма из Берлина. Он вместе с командиром корпуса отправился в военное министерство для переговоров о будущей армии. Вильгельм Кейтель, отцу, Штеттин, 22.03.1919 года. Когда сегодня, накануне еще одной годовщины, привожу в порядок свои мысли о войне и думаю о твоем предстоящем дне рождения, то вспоминаю, что тогда все мы находились под впечатлением крупного наступления на Западе, этой огромной битвы во Франции, казавшейся кульминационной точкой нашей военной мощи. Кто бы мог подумать тогда, что у нас не хватит военной силы остановить этот бесстыдный польский сброд, не говоря уже о том, чтобы восстановить порядок в собственной стране.